Размышления писателя-поэта. Все движется и все живое. Как бесконечно число пи, так нет начала у Вселенной. Мучительно себя познание, где окончание его и где начало, сомнения, поиск, колебания, с незнания срывать или покрывало. Как жизни идти, не спотыкаясь, учить детей, не поучая, и замереть, дойдя до края, как добрым быть, не оступаясь. 2013-2025.